Глава 6. Безумные годы. Продолжать жизнь в местах, озаренных присутствием боя, слышать его голос, доносящийся сквозь время, ждать, что он вот-вот покажется из коридора на ступеньках крыльца, все это было свыше ее сил. Габриэль покидает виллу Миланес и покупает виллу Бель Респиро в Гарше на углу улиц Эдуард де Тай и Альфонс де Невиль. Акт о покупке датирован концом марта 1920 года. Разумеется, туда же она перевела своего камердинера Жозефа, его супругу Марию, служившую у нее экономкой, и шофера Рауля. Прибавим к ним собак, солнце, луну и их пятерых щенков. Все собачье семейство вместе называлось Большой Медведицей, так как в этом созвездии 7 звезд. Новое жилище Коко было обширнее, чем прежнее. Обширней был и парк при нем. Более всего нравился ей открывающийся из ее виллы панорамный вид Парижа, подернутый золоченой дымкой. Ей казалось, что на холмах Гарша, вдали от парижской суеты, она сможет, наконец, восстановить силы, необходимые для той изматывающей жизни, которую она вела в столице. Да, кстати, о том говорил и двойной смысл итальянского названия виллы. Место, где привольно дышится, и место, где можно перевести дух в горячке бурных дней. Именно это она и желала. Позже, покинув Бель-Распиро, она назовет свою южную виллу Ла-Пауза. Все говорит о том, что проблема передышки в гуще взбалмошного существования волновала ее постоянно. На следующий день после гибели боя Коко заперлась у себя на вилле Миланес, как в монастырской келье. Первое, что она сделала, распорядилась вынести ковры, чтобы убрать в черные стены и потолки спальни. Черными должны были быть также занавески, просто не покрывало. В этом отразился ее темперамент, доходящий до крайностей, а может быть и воспоминания детства. Она помнила, что овдовевшие крестьянки и вообще женщины из сельской местности, начиная с определенного возраста, облачались сплошь черный траур. А разве она в свои 37 лет не постарела разом от жуткого удара, постигшего ее той зловещей ночью 20 декабря 1919 года? «Эта смерть, — позже скажет она, — явилась для меня чекчайшим ударом. Со смертью Кэппела я потеряла все. Вот откуда мысль затвориться, как в склепе, и слава богу, что вскоре ее неистощимая энергия и жажда жизни взяли свои права. Она задыхалась в своей гробнице». Она пожалела о том, что поддалась минутной слабости, она, которая всегда проповедовала добродетели силы воли. Габриэль велела приготовить ей постель в другой комнате, в розовых тонах. Нет, конечно, она не собиралась вычеркивать из памяти человека, которого любила. Просто отныне она затаит ото всех свою рану и поклянется Долее не ходить с душою нараспашку. Это не мешало ей, оставаясь в своей комнате наедине с собой, воскрешать в памяти одну за другой картины своей жизни с боем. К примеру, никто иной, как он, обнаружил у нее сильную близорукость, не позволявшую ей четко видеть, кроме как совсем вблизи. Он нежно взял ее под руку и повел к врачу. Едва нацепив первые в своей жизни очки, она так и застонала на месте. До того уродливыми показались ей люди вокруг. Ее миопия идеализировала их. Ох, и нахохотались они тогда вместе с боем, как сумасшедшие. Другие воспоминания были не столь приятны. В той же комнате она вспомнила клинику, куда она попала после выкидыша. Хирург оказался бессилен. У нее никогда не будет ребенка от боя. По-видимому, причиной тому был аборт, который она сделала еще в Мулене в ужасных условиях, что привело к непоправимым последствиям. Доктор Фор не скрывал этого от нее. Теперь Диана, законная жена Кэппела, ожидала от него ребенка, а она, Габриэль, никогда не сможет его ему подарить. Несколько недель спустя Габриэль узнала от Джерона де Грамонта, душеприказчика Артура, что ее возлюбленный не забыл упомянуть ее в своем завещании. Из 700 тысяч фунтов, оставшихся после боя, Габриэль досталось 40 тысяч, равно как и другой женщине, некой итальянке, потерявшей на войне мужа. Бой также оставил немного денег своим сестрам, остальное получила его законная супруга Диана. Коко не была особенно удивлена, когда ей открылось существование митрессы-итальянки, которую ее любимый упомянул в завещании. Да и не проявила ревности. Она слишком хорошо знала Артура. Тем более, что теперь все это было не так уж важно. Мертвые сраму не имут. Хуже было другое. В своем смятении Габриэль не знала, к кому обратиться, чтобы хоть немного утешиться. На поддержку со стороны семьи рассчитывать не приходилось. Была, конечно, добрая душа Адриен, но она была слишком поглощена своим принцем, чтобы хоть чем-то помочь своей племяннице. Ну а подруги? Можно ли всерьез рассчитывать на Женевьеву Викс или Мод Мюзиэль? Эта последняя имела счастье вскружить голову богатейшему техасцу в огромной шляпе, который увез ее за океан. А что же Мися? Она проявила неожиданное участие, доходящее до странности. Но можно ли верить в искренность привязанности, которая рискует ни с того ни с сего исчезнуть так же внезапно, как и зародилась? Нет, не стоит слишком доверять капризному характеру этих славян. Итак, в часы, когда она не была занята работой, ставшей для нее истинным убежищем, она запирается в своем Бель-Распиро. К величайшему удивлению соседей, она велит покрасить ставни в черный цвет. Это примерно как повязка траурного крепа на шляпе. И она, по возможности, старается избегать контактов с Бернштейнами, Анри и его женой Антуанеттой, чье владение находится по соседству, отделенное от ее виллы только простой живой изгородью из грабов. Однако в начале лета Габриэль, дотоле под разными предлогами отклонявшая приглашение миссии, наконец согласилась встретиться с нею. Возможно, она и впрямь блажит, что наглухо затеряется в своем Бель-Респиро и погружается в свою неврастению, как тогда называли депрессию, как ей неустанно повторяет подруга. Нет, все-таки не следует доверять этой польке. Сколько раз доброжелатели нашептывали ей, мол, ее привлекло твое горе, как пчелу привлекает запах иных духов. Она щедра, скажет впоследствии Коко, когда страдают. Она готова отдать все, добавила она, чтобы только страдали дольше. Такова извращенная сложность характера этой из ряда вон выходящей дамы, с которой Габриэль, тем не менее, водила дружбу. Но всегда была начеку. Трудно сказать, чего от нее можно ожидать, добра или зла. По приглашению миссии, с которой она общалась больше по зову разума, чем из удовольствия, она бывала на многочисленных приемах. Поначалу она там скучала, не открывала рта, просто прислушиваясь к тому, что говорят. Кстати, ей не докучали и не задавали вопросов, а больше ей ничего не нужно было. В ее присутствии подруги хозяйки дома говорили только о скором возвращении в Париж Игоря Стравинского, прибывшего с 1914 года в Швейцарии. Творец «Петрушки», «Весны», «Священной» и «Жар птицы», созданных для Дягилева, собирался вместе с ним засесть за работу над новым балетом «Пульчинелло», декорации и костюмы, которому будут выполнены по эскизам Пикассо. Так, благодаря Мисси, Габриэль будет принята как равная в мире искусства. Художники, о которых она слышала из чужих уст, а за ними и многие другие, станут ее друзьями. С уходом из жизни Артура Кэппела и вхождением в круг миссии для Габриэль началась новая эпоха, в которую значительно обостряется ее восприимчивость и расширяется сфера ее интересов. В ту жаркую пору 1920 года исполнилось уже 12 лет совместной жизни Жозе Марии Сёрта и миссии Гадепской. Ей было 48 лет, ему 45, и вот неожиданно они решили заключить законный брак. Почему? Никто не мог сказать этого. Марсель Пруст, один из многочисленных друзей красавицы Польки, писал ей: «Я глубоко тронут, что вы дали себе труд написать мне, чтобы известить меня о вашем бракосочетании, обладающем царственной красотой вещей на диво бесполезных. Какую еще жену мог бы найти Сёрт, а вы, какого еще мужа смогли бы отыскать, коли вы друг другу предназначены судьбою и уникальным образом достойны друг друга?» После свадьбы, состоявшейся 2 августа в Сен-Роше, супруги Сёрт переехали в новое жилище. Это была анфилада комнат в одном из верхних этажей отеля «Мирис», из окон которых были видны верхушки каштанов Тюильри. Вскоре после новоселья они отправились в свадебное путешествие на автомобиле по городам Италии, прихватив с собой Коко, которую хотели вырвать из той затворнической жизни, на которую она обрекла себя после гибели Боя. В Венеции, как и в других городах Италии, куда заезжали наши путешественники, за гида был, конечно же, Жозе Мария Сёрт. Вообразим-ка себе этого бородатого гноба с чудовищным испанским акцентом, который превращал французский язык в невообразимую кашу. Усердно жестикулируя, он показывал двум своим очаровательным спутницам красоты Италии. Но каким бы он ни был художником, его интересовали не столько живописные сокровища, хранящиеся в музеях и храмах, сколько кипучая жизнь города. Выпить стаканчик ситрона с скамеечки кафе «Флориан», отужинать на террасе над голубой гладью канала, по которой скользят черные гондолы, послушать плеск воды, которая ласкает поросшие зеленым мхом старые стены – вот что в основном предлагает он своим спутницам. Но это не мешало ему быть всезнайкой. Он превосходно разбирался и в каталоге картин Больтрафио, и в путях странствий Антонеллы, Домиссины, и в житиях святых, которым Дюрер исполнил гравюры в возрасте 14 лет, и в том, какой лак употреблял Аннибале Карачи. Мог часами рассуждать на тему использования маринового лака Якопа Тинторетто. Конечно, в путешествии он не дурак был покутить. Заказывал редкие вина и изысканные закуски, отчего столы становились похожими на полотна Варанезе. Габриэль была не в силах заставить его остановиться. «Так ведь обед заказываю я, мадемуазель», — шепелявил он. «Не заказывайте больше ничего, я есть не буду», — отвечала Габриэль, у которой аппетит был меньше, чем у канарейки. «Хотите вы ешьте, не хотите, но я закажу еще 3 порции сабаньона с мороскином, мадемуазель», — заявлял он. Не обращая внимания на то, как устали его попутчицы по пути в Рим под августовским солнцем, он тащил их в Колизей, который непременно нужно было осмотреть при свете луны, и рассказывал им захватывающие истории о его архитектуре и о том, какие сногсшибательные празднества можно было бы устраивать в этих руинах. «А вот тут, мадемуазель, можно повесить несколько штук привязанных аэроштатов, и все из чистого золота, так сказать, нечто легкое, воздушное, в противопоставлении строгости архитектуры. Архитектура, знаете, что такое? Это шкелет городов. Шкелет, он весь тут. Перед вами, мадемуазель, лицо без костей держаться не будет, зато из вас, мадемуазель, выйдет очень красивая покойница». Но была тема, которую Коко предпочитала не касаться в разговорах с господином Сёртом. Это была его живопись. Пресыщенность золотом и серебром, надутые мускулы и сумасшедшая гримаса его персонажей приводили ее в смущение, и все слова похвалы застревали у нее в глотке. «Я чувствую, что у тебя от этого нос воротит. Только постарайся, чтобы он этого не заметил», — прошептала ей на ухо Мися. Однажды Габриэль решила помолиться святому Антонию Падуанскому, чтобы тот осушил ей слезы. И вот она в церкви, перед статуей святого. Но предоставим слово ей самой. «Передо мной на коленях стоял человек, уперший лоб в каменную плиту. Его неподвижная, исполненная боли фигура была столь грустна и прекрасна, а упершийся в пол изнуренный лоб говорил о такой усталости, что со мной случилось чудо. Тряпка я, обыкновенная тряпка, и больше никто, — говорила я сама себе. Как я смею сравнивать мое горе, забытого всеми дитяти, с отчаянием этого человека, ведь моя жизнь только-только начинается. И тут же мои жилы исполнились новой энергией. Я обрела мужество и решила: буду жить». Она решила начать новую жизнь сразу, как вернулась в Париж. В первую очередь она решила больше не показывать свои печали, чтобы по ее лицу нельзя было догадаться о них. Так, по крайней мере, никто не будет высказывать ненужной жалости, которая причиняла ей только боль. Может быть, так начавшееся ее исцеление со временем даст эффект. В Венеции она присутствовала, сама не вставляя ни слова, при многочисленных разговорах своей польской подруги с Сергеем Дягилевым. Сергей хотел любой ценой по возвращении в Париж поставить новую версию «Весны священной», восходящую еще к 1913 году, в редакции Леонида Мясина. Но это требовало столь больших расходов, что постановка могла вообще не увидеть свет. Дягилев и Мися почти каждый день обсуждали различные пути поиска необходимых сумм. К кому обратиться? Княгине де Полиньяк, урожденный Зингер, из тех самых фабрикантов швейных машин, или к Мод Кунар, семья которой владеет пароходами? Нет, решение никак не приходило на ум. Возвратившись в Париж, Габриэль, щуплая брюнетка, на которую Дягилев ни разу не обратил особого внимания, бросилась в отель, где он остановился, и попросила доложить о ней. Нет, ее имя ему ничего не говорит. Он сомневается, принимать ли ему незнакомку, которая только отнимет у него время. Наконец он согласился на встречу и узнал в гости молчаливую подругу Мисси. Она точно знала, какая огромная сумма была нужна Дягилеву, и протянула ему чек, превосходивший все его ожидания, на 300 тысяч франков. Но поставила одно условие – никому ни слова, от кого получены эти деньги. Несмотря на обещание, данное Габриэль, несколько месяцев спустя Дягилев поведал о ее щедрости своему секретарю Борису Кахно, будущему автору многих балетов и одному из руководителей труппы. Вот откуда мы знаем об этом благодеянии Куко. Возможно, настаивая на сохранении в тайне своего благородного жеста, Габриэль думала прежде всего о своей польской подруге. Ведь помочь Дягилеву тем, в чем он более всего нуждался, значило вступить в соперничество с Миссией, задеть ее самолюбие. Это означало возвыситься в глазах Дягилева до уровня Миссии и даже превзойти ее, ведь она спасла проект, для которого ее подруга ничего сделать не могла. Это первый эпизод соперничества между двумя женщинами, которое продлится до самой смерти Мисси. То ли Дягилев проболтался красавице Польке о жести ее подруги, то ли Мисси сама догадалась обо всем, но так или иначе она почувствовала себя несколько уязвленной. Однако похоже на то, что этот эпизод не вызвал никакой ссоры между двумя подругами. Кстати, по мнению Шанель, Полька была вполне способна посадить проект на мель с того самого момента, когда она переставала играть в нем существенную роль. Это блестящее вхождение в клуб меценатов возвысило ее в собственных глазах. О, как ей это было нужно! Она ведь всего лишь скромная кутюрье, которая добилась успеха и зарабатывает деньги, эко-штука. Мы видим, что в ее глазах шитье платьев и манто, создание эскизов для юбок еще не делают из вас художника, каковым мнили себя иные из ее до смешного напыщенных тщеславием подруги по ремеслу. Итак, она не считала свой труд чем-то более высоким, чем ремесло. Но зато она, по крайней мере, может благодаря продуктам своего труда содействовать расцвету шедевров. И в Дягилеве она почувствовала истинного гениального творца. Ей, как никому другому, запомнится его внешность пушистого кота-гурмана, его смех с открытыми пухлыми губами, его отвислые щеки, добрый и насмешливый взгляд из-за монокля, черный петличный шнур которого развивался по ветру. Как рассказывала сама Коко, это был самый очаровательный друг. Она любила его, в его стремлении спешить жить, в его страстях, в его рубище, столь далеком от легенд, в его тяге к роскошествам. Ей запомнилось, как он целыми днями забывал об обеде, репетируя ночами, засыпая в театре в кресле, разоряясь, чтобы поставить хороший спектакль, знакомя самых прекрасных художников с самыми выдающимися музыкантами. В конечном счете Дягилев, возможно, был в глазах Коко заступником искусства. Не случись ее встреча с ним, каким бы гением моды она ни была, ей бы никогда не приобрести той дополнительной значимости, которая сделала ее чем-то большим, нежели самая великая кутюрье своего времени. Начав с Дягилева свою карьеру мецената, Коко не остановилась на этом. Узнав, что Стравинский оказался в тяжелых финансовых обстоятельствах, она пригласила его, жену и четверых его детей, к себе в Бель-Респиро погостить в холле в комфорте. В течение 2 лет вилла наполнялась могучими аккордами музыки Стравинского. Щедроты Габриэль не закончились с отъездом композитора в 1922 году. 11 лет спустя он продолжал фигурировать в списке стипендиатов «Великой мадмуазель», как называл их издатель Бернар Гроссе. Об этом свидетельствует письмо Стравинского от 6 февраля 1933 года. Равно как и о той нужде, в которой и доселе находился один из величайших композиторов XX века. «Дорогая Мисси, мне очень тяжело постоянно просить вас о чем-нибудь и обременять вас моими маленькими проблемами. Но вам известно, что Шанель ничего нам не посылала с 1 числа, а у нас нет ни гроша, чтобы прожить этот месяц. Прошу вас, будьте так любезны, известите ее об этом». Биариц, сентябрь 1920 года. Как всем известно, это лучший период курортного сезона. Чистый воздух, мягкий климат, повышающий тонус дыхания океана, пропитанное йодом. Едва разместив семью Стравинских в Бель-Респиро, она помчалась туда отдохнуть и, конечно же, посмотреть, как идут дела в ее тамошнем филиале. Кстати, в сентябре у нее именно здесь бывает самое большое число продаж, больше, чем в Париже или Довиле. Могла ли она предполагать, что едет навстречу одному из тех событий, которые круто поворачивали ее существование? Едва ли. Как всегда, Габриэль встретила там своих друзей – Паруалье, актрису Габриэль Дарсия и Марту Давелли, певицу из оперы «Комик», которая только что одержала триумф в «Мадам Баттерфляй» и «Кармен». Три прелестницы, обрадованные возможностью снова увидеть друг друга, собрались в ночном кафе. Там Давелли представила Габриэль великого князя Дмитрия Павловича, кузена покойного царя, чьей митрессой она теперь была. Когда ее возлюбленный ненадолго отлучился, она шепнула Габриэль на ухо: «Если хочешь, я тебе его уступлю. Он дороговато мне обходится». В присутствии великого князя в Биарице не было ничего удивительного. Баскское побережье, как и Лазурное, было населено русскими аристократами, которые вынуждены были бежать из России в годы, последовавшие за Октябрьским переворотом 17-го. Вполне естественно, они съехались туда, где все напоминало о минувшем счастье. Но большинство из них, потеряв в революционном пожаре все свое состояние, в то же время сохранили в неприкосновенности вкус к роскоши, влечение к распутной жизни, увековеченное метким выражением турне великих князей. Чего греха таить, общение с подобными любовниками далеко не всегда было выгодным делом для женщин. Эти прозаические рассуждения ничуть не смутили Габриэль, признавшую Дмитрия писаным красавцем. Ей импонировали его высокий рост, длинные, как у всех Романовых, ноги, зеленые глаза и нечто необъяснимое, наложившее на него печать меланхолии. Ну и, конечно, неотразимый славянский шарм. Добавим к тому, что и судьба Дмитрия похожа на захватывающий приключенческий роман. Он участвовал в убийстве Распутина, зловещего старца-прозорливца, пользовавшегося покровительством царицы Александры и державшего в руках судьбу ее сына, страдавшего гемофилией. От гнева Александры Дмитрий бежал в Персию, взяв с собой своего верного слугу Петра, добродушного двухметрового гиганта, который опекал его с самого детства. Но именно опалы и изгнание в далекие от России края спасли Дмитрия от большевиков. Его не было в Екатеринбурге вместе с другими членами царской семьи. Его кровь не обогрила стены подвала дома купца Ипатьева, где зловещей июльской ночью 1918 года произошло зверское убийство царской семьи. Габриэль влекло к Дмитрию еще и то, что, несмотря на несопоставимость условий, в которых они дотоле жили, в начале их жизненных путей наблюдалась некая схожесть. И тот, и другая знали безрадостные годы. «Принцы крови, — скажет позже Габриэль, — всегда вызывали у меня безмерную жалость. Их ремесло, когда они его исполняют, самое грустное из всех возможных, но еще хуже, когда они не могут исполнять его». Дмитрий, внук Александра II, племянник Александра III, кузен Николая II, во младенчестве потерял мать и воспитывался исключительно нянюшками. Отец его, великий князь Павел, командовавший императорской гвардией, виделся с сыном лишь от случая к случаю. Когда мальчику исполнилось 11 лет, он сам оказался в изгнании. Ребенка передоверили великому князю Сергею, московскому градоначальнику и его жене. Но великий князь Сергей пал жертвой покушения. Очень рано Дмитрий оказался скованным условностями этикета, мешавшими ему нормально развиваться. В возрасте 12 лет он уже полковник 11-го гренадерского полка, носит блестящий мундир с бранденбурами. Он бы в 100 раз охотнее играл в войну со сверстниками или в одиночку оловянными солдатиками. Но в 14 лет его производят в полковники 4-го лейб-гвардии пехотного полка. Он должен, облаченный в полную форму, командовать им на парадах, согласно точному протоколу, который нужно вызубрить и повторять без передышки. Его образование верено наставникам и сводится к нескончаемым беседам с глазу на глаз с убеленными сединами господами, услужливыми и почтительными, но до того нудными. О, как бы хотел он быть безвестным учеником-лицеистом, играть и болтать с одноклассниками. Уж он-то был бы первым товарищем по играм и шалостям. Увы, об этих забавах он знает только понаслышке, да со страниц тех немногих писателей, которых ему дозволяют читать. Сиротские детства и отрочества, в которые так недоставало радостей, оттенили его прекрасные зеленые глаза налетом меланхолии. Кто лучше Габриэль мог понять его отчаяние? К сказанному следует прибавить материальную нужду, в которой оказался великий князь. Об этом свидетельствовали и его потертый пиджак, и союзки на башмаках. Вощенное покрытие с трудом маскировало трещины. Враз покоренная и растроганная Габриэль пригласила Дмитрия, а было ему всего лишь 29, он был на 8 лет моложе ее, в сентябре поселиться у нее в Гарше вместе со своим верным слугой Петром. Там он встретился, добавила она, со своим соотечественником Стравинским и его семьей. Вилла Бель-Респиро достаточно поместительна, чтобы приютить их всех. Но все же не обходилось без сложностей. Стравинский страстно влюбился в Габриэль, но та, увы, ни в коей мере не разделяла его чувств. Испытывая к нему глубочайшее почтение, она, тем не менее, могла предложить ему только искреннюю дружбу. Стравинский со своими железными очками, короткими усами, длинным кривым носом, успевший поредеть шевелюрой и головой какого-то грызуна, нисколько не привлекал ее. «Вы ведь женаты, Игорь», — возразила она, когда композитор признался ей в любви. «Представляете, что станет с вашей женой Екатериной, если она узнает?» Он ответил ей вполне по-русски. «Она знает, что я вас люблю. Кому еще, кроме нее, я могу поверить такую великую тайну?» Но эта обезоруживающая реплика ничуть не изменила отношение к нему Коко. Несмотря на осторожность Коко, ее подруга Миссия кое-что заподозрила. Она терпеть не могла, когда что-то происходило между ее друзьями без ее ведома, и напустилась на хозяйку Бель-Респиро. «Право, что ты творишь? Куда ты катишься? Мне сообщили, что Игорь выгуливает твою собаку. Что все это значит?» Габриэль только прикусила язык. Между тем Стравинский работал, себя не щадя. Как раз в тот период, когда он гостил в Гарше, появилась на свет, помимо прочих сочинений, концертина для струнного квартета и посвященные памяти Клода Дебюсси мелодии, сами по себе маленькие шедевры. Однажды Габриэль заметила, что Стравинский чем-то весьма озабочен. Наконец он открыл ей причину своего беспокойства. «Директор зала Гаво хочет, чтобы я дал концерт, но ничего не получится. У меня нет достаточных финансовых гарантий». «Если дело только в этом», — смеясь ответила Коко, — «я это беру на себя». Однако, прекрасно зная о ранимости своей польской подруги и до смерти опасаясь возможного скандала, она приняла меры предосторожности. «А теперь, Игорь, ступайте и доложите об этом Миссе». Было не похоже, чтобы просьба окрылила Стравинского. Он колеблется. «Ступайте», — повелела ему Коко, тем недопускающим возражений тоном, который был так знаком ее близким. На завтра полька приступила с Коко с упреками. «Я задыхаюсь от горя, когда думаю о том, что Стравинский принял от тебя деньги». Миссия, обладавшая редкостным талантом затевать ссоры, принялась еще более драматизировать ситуацию. Она вообразила, будто Стравинский собрался разводиться со своей Екатериной, чтобы взять в жены Коко. Сёрт, не желавший оставаться в стороне, когда его супруга поднимает шум, напустился на Игоря с оскорблениями. «Мосье, мистер Кэппл доверил мне мадмуазель». «А знаете, мусье, как называется такой, как вы, мужчина? Сутенер и сводник». Но и этого показалось мало. Неподражаемая полька удвоила усилия, подливая масло в огонь. Приняв трагический вид, она обратилась к Коко. «Стравинский в соседней комнате и хочет знать, выйдешь ли ты за него замуж или нет. Он уже ломает руки». Габриэль стоило больших усилий положить конец этим бредовым сценам и добиться того, чтобы Стравинский образумился и не претендовал больше, чем на ее дружбу. Он рассказывал ей о музыке, вспоминал далекую таинственную Россию. Габриэль решила, что Стравинский наконец-то перебесился. Впоследствии, когда русский балет отправится в Испанию, Игорь пригласил Габриэль в Барселону, где он дирижировал оркестром. Она приняла приглашение, не испытывая ни малейшего недоверия. Но через некоторое время передумала и решила ехать не в Барселону, а в Монте-Карло. Она посчитала, что куда приятнее будет провести там несколько дней с человеком, который ей нравился, красавцем Дмитрием из России. Она пригласила его без лишних церемоний. «Еду в Монте-Карло. Хочу обкатать новую машину. Поедешь со мной?» Великий князь колебается. «Мои финансовые возможности ограничены», — говорит он. «Так мы разделим расходы», — успокоила она его. «Кстати, нам не обязательно останавливаться в самом роскошном отеле, а бензин там оплатит владелец гаража. У него есть средства, поверьте мне». Наконец Дмитрий сдается. Но Полька не спускает с них глаз. Ее извращенная натура жаждет катастроф. Она тут же посылает Игорю, который по-прежнему не отказался от мысли покорить Габриэль и лихорадочно ожидает ее в Барселоне, телеграмму следующего содержания. «Коко попросту мединетка, которая предпочитает артистам великих князей». На самом деле Коко собирается заехать и в Испанию, побывав в Монте-Карло. Но телеграмма коварной Польки привела Стравинского в такое бешенство, что взволнованный Дягилев предупредил ее по телеграфу. «Не приезжайте, он вас убьет». Разумеется, миссия, на которую Коко обрушила поток самых гневных упреков, категорически отрицала, что это дело ее рук. Но Габриэль не верит ни единому слову. Она знает, на что способна ее подруга. Несколько месяцев после этого они были в ссоре. Когда Габриэль вернулась из Монако, Дмитрий уже стал ее любовником. Те несколько дней, что они прожили там, они развлекались как сумасшедшие, Романовы умели устраивать праздники. Носясь между казино, отель де Пари и модными бутиками, они знали, чем себя потешить. Она дарила ему элегантные одежды, а он со своей стороны презентовал ей роскошные драгоценности, которые сумел вывезти из России – жемчужное колье, массивные золотые цепочки, кресты, инкрустированные рубинами, бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Они пробудут вместе практически не расставаясь около года, до осени 1921-го. Затем Дмитрий женится на богатейшей американке Одри Эмери и уедет жить за океан, сохраняя до самой своей смерти в 1942 году живую и притом разделенную дружбу с Коко, которая позже примет участие в конфирмации сына Дмитрия, Павла Романова-Ильинского, обосновавшегося в Огайо. В период своих отношений с великим князем Габриэль познала пору истинного блаженства. Решив 2 месяца отдохнуть от дел, она сначала поселилась со своим возлюбленным в отель «Де Пале» в Биаррице, где они наслаждались счастьем наедине друг с другом. Затем она сняла в Мулло у берегов Аркашона обширную белую виллу, называемую Аматикия, у самой террасы которой плескались волны. Она выписала туда своего камердинера Жозефа Леклерка с супругой Марией и верным слугой Дмитрия Петром. Каждое утро за влюбленными приходила моторная лодка, одна из типичных для здешней местности, и отвозила нежных любовников на пустынный пляж, окаймленный соснами. Они купались, загорали на солнышке, устраивали пикники, гуляли по лесу, дыша его ароматом. В мягкой почве оставались следы от тонких каблуков Габриэль. К 3 часам на лодке приезжал все тот же рыбак и забирал их. Иногда они ездили на экскурсии по окрестностям, побывали на виноградниках Медока, добрались и до самого Бордо. Принимали у себя только редких, самых близких друзей, среди которых был Жан Кокто, живший в Пике на побережье, в нескольких километрах от виллы Аматикия. Остальное время наслаждались жизнью наедине друг с другом и не делали ничего больше. Кстати, в жизни Коко так было в первый и в последний раз, о чем, конечно, она не могла знать. Ведь в дальнейшем, всякий раз, когда ей захочется уехать из Парижа отдохнуть, она неизменно оказывалась в окружении сонмища друзей и родных. Отношения с Дмитрием окажутся благотворными для Габриэль, но вовсе не потому, что помогут ей позабыть Боя. Нет, Боя она никогда не забудет, он навсегда останется для нее человеком, которого она любила больше всех на свете. Но великий князь помог ей преодолеть ее горе, вновь обрести веру в себя и свою судьбу. Но роль Дмитрия в жизни Коко на этом не ограничилась. Она распространилась и на ее профессиональную деятельность. Она приняла к себе на работу многих русских эмигрантов, в первую очередь друзей и родственников великого князя разной степени дальности. Разумеется, в первую очередь это коснулось женщин из высшего общества, потерявших все свое благосостояние и остро нуждавшихся в работе, чтобы добыть средства к существованию. Габриэль наняла их в качестве манекенщиц, если у них были подходящие физические данные, или в качестве продавщиц. Она также пригласила на работу князя Кутузова, бывшего губернатора Крыма, и двоих его дочерей. Этот Кутузов был потомком знаменитого маршала, разбившего Наполеона I в сражении под Красным. Она приютила его с семьей у себя на вилле Бель-Распиро, которая стала настоящей русской колонией. Но это еще не все. Общение с Дмитрием побудило Коко искать источник вдохновения в различных аспектах творчества русских и самой России. Кстати, в свое время связь с Артуром Кэпелом дала толчок к использованию в ее творчестве английских мотивов, хотя в более скромных масштабах. Славянские мотивы, по ее собственному мнению, оказались куда более яркими. Тут и вдохновленные русским фольклором цветастые вышивки, украсившие платья на бретельках, блузы и рубашки в деревенском стиле. Конечно, русские балеты Дягилева, начиная с 1909 года, уже внесли свой вклад в популяризацию этих многоцветных художественных форм. В этом духе поработали также Поль Пуаре с 1912 года и чуть позже Жанна Ланвен. Но никто не черпал в этом источнике вдохновения столько, сколько Габриэль. Она, не колеблясь, наняла на работу 50 вышивальщиц, собрав их в одном ателье, во главе которого поставила родную тетушку Дмитрия, Марию Павловну. И в этом тоже проявилась ее оригинальность. «Никто не умеет лучше, чем Шанель, украшать свои модели оригинальными вышивками», отметил журнал Vogue в мае 1922 года. Она обожает оттенять свои креповые платья, блузы и плащи с преобладающими коричневым и черным многокрасочными рисунками, кстати, порой выполненными из бисера или в сочетании с блестками. Ну а источники мотивов «Всякое дерево в костер годится» берутся не только в России, но и в Румынии, в Персии, в Индии, в Китае. Выходит, появление этих разорительных вышивок в коллекциях Шанель знаменовало собой конец роскошной нищете, в которой упрекал свою конкурентку Поль Пуаре, имея в виду, что она часто использует бедные материалы для своих изделий. В действительности все куда сложнее. Габриэль, одаренная расцветающим творческим гением, не ведала никаких запретов. Но она всегда оставалась верной своим принципам простоты, строгости и удобства в использовании, которое определила для себя с самого вхождения в мир высокой моды. Русское влияние на творчество Габриэль Шанель не завершилось с окончанием любовных отношений с Дмитрием осенью 1921 года. Напротив, оно ощущалось вплоть до 1924 года. В частности, в этот период она запускает в мир моды рубашки, длинные мужицкие блузы и увеличивает число презентаций меховых изделий, демонстрируемых русскими манекенщицами. Теперь на Рю Камбон язык Толстого слышится, пожалуй, чаще, чем язык Вольтера. Князя Кутузова Габриэль поставила принимать заказы, а при виде того, как графини, княгини и баронессы, почтительно склонясь перед великим князем Дмитрием, целовали ему руку и титуловали «Ваше Высочество», казалось, будто дело происходит в Зимнем дворце или в Царском селе. Если верить миссис Сёрт, это она подала Коко идею создания духов, которые она назовет своим именем. Сначала Габриэль по ее наущению предложила рынку удивительную туалетную воду, секрет которой, по слухам, ревностно охранялся семейством Медичи. Эта лучезарная жидкость будто бы позволила королеве Екатерине Медичи до старости сохранять цвет лица, как у юной девушки. Эта же чудесная жидкость позволяла господам избегать опасного жжения после бритья. Каждому ведомо, как его трудно успокоить. Перед лицом этого несказанного успеха воды Шанель дальновидная полька, по ее словам, посоветовала Коко. «Скажи, по совести, почему бы тебе не сочинить духи Шанель?» Но один факт бесспорен. Во время своей прогулки с Дмитрием по югу Франции Габриэль нанесла визит Эрнесту Бо, уроженцу Москвы. Отцом его был француз, работавший в Гроссе химиком в области парфюмерии. Большую часть своего детства Эрнест провел в Санкт-Петербурге, где его отец работал для императорского двора.

усиливался памятью о том, что он был обязан ей. Со своей стороны Коко всегда считала Риверди величайшим поэтом своей эпохи. Она читала и перечитывала его стихи, подчеркивая карандашом строки и мысли, которые почитала особенно примечательными. Когда она обнаружила, что Жорж Помпиду в 1961 году вообще не включил его в антологию французской поэзии, ее охватил один из самых яростных в ее жизни приступов гнева. И часто в дальнейшем, когда в ее присутствии хвалили талант Кокто, который она, кстати, уважала, она грубо обрывала говорившего, считая любую похвалу любимому поэту, кроме Риверди, выпадом против него. Ее бесило, что поэт оказался забытым. 10 января 1922 года, 11 часов вечера. На рю Буасси Дангла открывается новый ночной бар, хозяин которого Мойсе. Он дал ему название «Бык на крыше» по только что поставленному одноименному балету «Кокто», и было очевидно, что этот последний — король торжества. Присутствовали многочисленные друзья поэта — Миссия и Жозе Мария Сёрт, Поль Моран, граф и графиня де Бомон, новый приятель «Кокто» — 20-летний Раймон Редиге. Этот молодой писатель, неподвижно застывший у стойки бара, скосив голову вправо и ввинтив монокль в глаз, уже приобрел тот упрямый и таинственный вид, который бывал от злоупотребления виски. Он только что завершил «Дьявола во плоти». Тут были Пикассо, княжна Мюрат, Макс Жакоб, Жан Гюго, правнук писателя, супруга Валентины, Серж Лефарь, карикатурист Сэм и музыканты Сати, Арик, Поленг, Анигер и множество других. В прокуренной атмосфере бара, увешанного произведениями живописи дадаистов, можно было услышать исполняемый на фортепиано Климаном Дуссе, который вскоре станет работать с Жаном Винером, модные в ту пору американские мелодии. «Мужчина, которого я люблю, черное дно, или же иногда я бываю счастлива». Здесь царил такой чарующий и волнительный для мысли климат, что Марсель Пруст, которому не суждено было провести здесь вечерок, не мог найти утешения. «О, как бы я хотел чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы хоть разок сходить в кино, да в бар «Бык на крыше». Обнаружилось, что почти все гости нового бара — те же, что бывают у Коко в особняке на улице Фабор-Сент-Оноре. Хотя она терпеть не могла куда-то выезжать, ей невозможно было игнорировать эти встречи с друзьями, и ее горячий и крестьянский голос, как охарактеризовал ее Морис Сакс, часто можно было услышать возле стойки бара. Этот же Сакс оставил нам поразительное воспоминание о Габриэль 20-х годов. Когда она появлялась, вызывал удивление ее маленький рост. Она была очень худощава. Ее черные жесткие волосы были посажены так низко, брови срослись, губы улыбались, а глаза блестели. Но взгляд был резок. Одежда ее почти вся была одного очень простого фасона и, главным образом, черного цвета. Засунув руки в карманы, она начинала говорить. Начало ее разговора было удивительно быстрым и стремительным. Не менее интересен и живописный Саксом интеллектуальный портрет Коко. Ее мысль следовала теме и развивалась до конца. Ей не были присущи, как это часто бывает у женщин, склонность к резонерству, привычка брать свою долю в разговоре, останавливаться на всех сюжетах, о которых заходит речь, и ни одной темы не доводить до завершения. Нить мысли была ясна. В ней чувствовалось крестьянское упорство, которое было одной из черт ее характера. Она была вполне уверена, решительно утвердительна в своих суждениях. Ее рассудок был словно вытесан из камня и покоился на неизменных основах. Казалось, она никогда не ошибается. Весь инстинкт ее чуял истину. Она обладала высшей степенью чувства, позволявшего ей избирать лучшее, которое она распознавала даже в областях ей незнакомых. Очень меткое замечание, стоит только взглянуть на перечень имен писателей и художников, которых она, не кончавшая колледжей, умела собирать вокруг себя и которым помогала и протежировала всякий раз, когда представлялась возможность. Редко случалось так, чтобы она не просила у хозяина быка счета, который Кокто с друзьями частенько оставляли неоплаченными. Она рассчитывалась по ним из собственного кармана, не затевая шума. Помимо быка на крыше, знаковым символом тех безумных лет сделалась одна книга, символизировавшая дух и атмосферу эпохи и ставшая, как теперь говорят, бестселлером. В июле 1922 года в большинстве журналов можно было встретить такую рекламу. Прочтите книгу «Холостячка» Виктора Маргарита, которая оставит свой след в текущей литературной эпохе. Автор не останавливается ни перед какой дерзостью сцены, экспрессии. Перевернув последнюю страницу страстного, захватывающего романа «Холостячка», который, может быть, местами шокирует вас, вы обнаружите, что из множества низостей высвобождается чистая и возвышающая красота. Героиня романа, 19-летняя Моника Лербье, происходит из добропорядочного общества. Оскорбленная предательством своего жениха, обманутая девушка устраивает всяческие дебоши. Пристрастилась к наркотикам, пускаются многочисленные приключения и обыкновенные с мужчинами и лесбийские связи, предается бесконечным оргиям в веселых домах, но в конце концов встречает большую любовь в лице человека, который, веря в идею равенства полов, спасает ее и берет в жены. Потом он ходит с ней на собрание активисток женского движения. Скандал, вызванный новинкой, был огромным. Гюстав Терри так писал о холостячке в журнале «Эвр». «Эта вещь претендует называться шедевром, а на деле не что иное, как помойка». Автор был вычеркнут из списка кандидатов на получение ордена Почетного легиона. Но дело сделано, книга разошлась тиражом, превышающим 750 тысяч экземпляров. Какой же тип женщины выведен на страницах романа? Короткие волосы, плоская грудь, брюки-клёш, как у моряков, в устах сигарета в полметра длиной. В общем, близкий тому, который завоевал популярность с подачи Коко. Добавим, что в той форме элегантности, которую она превозносит, наблюдается некое смешение полов. В итоге холостячка принесла Коко несравненную бесплатную рекламу. Перелистывая модные журналы той эпохи, видишь, что по всему физическому аспекту женщина сближается с мужчиной, зато мужской идеал феминизируется. Отныне мужчина решительно сбривает усы, бывшие еще недавно символом его мужественности. Идеалом героя становится уже не воин-победитель, а прекраснолики красавец, в котором мужское начало уже не являлось первостепенным качеством. Даже гомосексуализм, который был в ходу и в ту эпоху, перестал маскироваться, как в предвоенные годы. Напротив, благодаря некоему снобизму, присущему извращенцам, они становились модными персонажами, как, например, Пруст, Жид или все тот же Кокто. Если первый предпочитал хранить сдержанность относительно своих вкусов, то последние двое афишировали их без всяких прикрас в коридоне и в белой книге. Словом, Коко Шанель умела раньше всех почувствовать дух времени и заранее согласовать свой стиль с эпохой. Стиль Шанель – это ярко выраженная женственность, соединенная с не менее ярким проявлением мужского начала. Двусмысленность торжествует, и в свете не стесняются судачить о взаимоотношениях между мадам Сёрт и Коко Шанель, не приводя тому ни малейших доказательств. Более ясен случай с Колет, которая афиширует характер своих отношений с такой истой гарсонной, как это тогда называлось, как маркиза де Бельфев, не отказываясь в то же время и от амурных похождений с мужчинами, равно как и случай с признанной амазонкой Натали Барне и ее подругой Рене Вивьен, открыто ставшими под лесбийские знамена. В это время профессиональный успех Габриэль упрочивается как никогда прежде. С 1920 года самые престижные журналы парижской высокой моды «Минерва» и «Фемина» становятся поистине антологиями творчества Шанель. Перелистаем наугад. Леди Икс появилась в отеле Риц в муслиновом платье из шелка сырца с подписью «Шанель». Шанель предлагает покупателям платье из длинных полос черного шелка. Для вечера она предложила платье из красной синели. Шанель, конструирует из мехов, сочетая обезьяну с белой каракульчой. Вот еще вечерний туалет, предложенный Шанель, узкое прямое платье из белого атласа, поверх которого надета вышитая и украшенная жемчугом прямая блуза. Законодательница мод упрямо насаждает короткие волосы к радости куаферов, которые без устали и жалости кромсают женские кудри по всей Франции. Самые пышные шевелюры, самые мягкие локоны летят на пол под щелканье ножниц. Мужья протестуют. Любовники ропщут, они понапрасну теряют время. На все одно единственное объяснение – мода. Кстати сказать, на той же Рю Камбон, в доме под номером 5, совсем недалеко от номера 31, как удобно, заводит парикмахерскую куафер Антуан, ставший на службу новому стилю и быстро сделавшийся знаменитым. «Стрижемся в час по 10 раз», – живописно съязвил один хроникер по поводу новой практики. Новые тенденции в женских прическах привели к проявлению небывалых фасонов шляп. Коль скоро в результате стрижки а-ля гарсон женская головка становилась совсем крохотной, стало легко формировать высокий и узкий головной убор-колокольчик. А так как подобная шляпа надвигалась на голову до самых бровей, передний край не спадал на глаза. Эти новинки быстро обрели большой успех, но их оценка не была единодушной. Никто из карикатуристов не поддел новую моду так язвительно, как Сэм, причем не только карандашом, но и пером. А что касается шляп, то это просто бесформенные кастрюльки из мягкого фетра, в которые женщины погружают свои головы, натягивая обеими руками вниз до упора. Все исчезает, все поглощается этим эластичным футляром для головы. Волосы, лоб, уши, щеки до самого носа. В конце концов, они приспособят их для надевания обувной рожок, если, конечно, кто-нибудь подаст им такую идею. Но его записки, конечно, не помешали новому поветрию. Мода на шляпы-клёш и шляпы-колпаки оказалась неотразимой, и, несмотря на слабое сопротивление в арьергарде, докатилась и до самых отдаленных провинций. В одежде опять-таки доминируют тенденции Шанель, в частности, в том, что касается талии. Пояс мало-помалу спускается ниже и ниже, благополучно останавливая свой спуск далее того места, где полагалось бы быть бедром, исчезнувшим как по волшебству. У новых платьев вертикальный силуэт. Общая форма карандаша, а женские выпуклости исчезают. Тут на помощь приходят повязки вельпо, подавляющие непокорные груди. Нетрудно заметить, как этот стиль, случайно ли, соответствует физическим данным его изобретательницы. Известно, что она отказывалась продавать наряды, которые не могла и не хотела носить сама. Да, так, первая клиентка дома Шанель – это она сама. О ней ходила такая байка. Некий кутюрье, преданный адепт ее стиля и в то же время страстный любитель розыгрышей, подменил во время демонстрации новинок двух-трех девушек-манекенщиц мальчишками, а никто даже и не заметил этого. Несмотря на успехи Габриэль, Поль Пуаре и не думал признавать себя побежденным. Решив бороться до конца с той, которая, по его словам, превращает женщин в маленьких недокормленных телеграфисток, он множит пышные творения, используя тяжелые ткани, окрашенные в яркие цвета, с рисунками и вышивками восточного типа, туреччина, как тогда выражались. Однажды вечером на премьере в Гранд-Опера, перегнувшись за барьер своей обитой пурпурным бархатом ложи, Габриэль принялась созерцать туалеты зрительниц. Ей пришлось признать, что тут соперник обставил ее. Слишком много в партере платьев, носящих печаль этого пестрящего бреда. Одетые таким образом дамы получили в ее устах прозвище «ряженые». Наконец она воскликнула с раздражением. «Так дольше продолжаться не может, я их всех переодену в черное». На завтра же она окунулась с головой и в реализацию своего нового проекта. В результате явится на свет знаменитое маленькое черное платье на каждый день. Узкое прямое изделие из крепдешина с тщательно подогнанными рукавами, которое получит название «Форд от Шанель» и обретет такой же успех, как и автомобиль, сходящий с конвейера в Детройте. Так воплотилась ее самая заветная мечта – сделать моду достоянием улиц. Трезвый вкус, отличавший творение Шанель, ускорил наступление упадка творений Пуаре, которые сами по себе были превосходны, но более не соответствовали условиям жизни современной женщины. Имя Пуаре еще блеснет весной 1925 года на выставке Art Deco. Это он создал проект большого светящегося фонтана у входа. Ему также принадлежали три барки – «Любовь», «Наслаждение» и «Оргии», пришвартованные к набережной Сены напротив места, где проходила выставка. Эти барки, украшенные огромными полотнами Дюфи, по вечерам блистали яркими огнями, и никто иной, как Пуаре, собственной персоной, одетый в пышный плащ и увенчанный адмиральской фуражкой, принимал обедающих в каюте одной из своих посудин. Увы, 12 лет спустя, в 1937 году, этот человек, который устраивал самый пышный в Париже вечеринки, подкладывая настоящие жемчужины в устрицы, подаваемые его гостям, оказался совершенно разорен. Ни публика более не принимала моды, которую он пытался предлагать ей на суд, ни сам он более не понимал эпохи, в которую жил. Друзья, которые были с ним в годы процветания, теперь отвернулись от него. Преследовавшая его нищета была такой, что ему самому пришлось скроить и сшить себе пальто из старого банного халата. Он покинул этот мир в 1944 году. Одним из последних способов, которыми он зарабатывал себе на хлеб, было чтение басен Ла Фонтена в маленьком кабаре в Каннах. Какая же из них была его любимой? «Стрекоза» и «Муравей». Декабрь 1922 года. В начале месяца на колоннах Морриса появилась желтая афиша, извещавшая о спектакле «Антигона», который будут давать на сцене театра «Ателье», бывшего театра Монт-Мартра. Этот зал находился в конце небольшой затененной платанами площади со скамейками по краям, как раз на полпути от венчающего Монт-Мартр базилики Сакри-Кёр к барам площади Пегаль с их горячими обитательницами. Никто иной, как Шарль Дюлен, спутник танцовщицы Кариатиды, взял этот театр в свои руки и сделался его директором. Правда, на сей раз вниманию зрителей предлагалось не собственно творение Софокла, а его вольная переработка, сделанная все тем же Кокто. Музыку к нему Кокто заказал композитору из группы «Шести», Онегеру, декорации Пикассо, ну а за костюмами он обратился к Шанель. Почему? Вот как он объясняет это со страниц прессы. «Потому что она – самая великая кутюрье нашей эпохи, а я не представляю себе эдиповых девушек плохо одетыми». Точнее говоря, сама Габриэль, предложив свою последнюю коллекцию, вызвала восхищение несколькими костюмами в античном духе, а для своего салона в Фобур Сент-Оноре приобрела великолепный мрамор эллинской эпохи. Предложение Кокто было принято ею с радостью. Сам Дюлен выступал в роли царя Кариона, сурового блюстителя законов своей страны. Бунтарку Антигону, отстаивавшую ценности совести, играла греческая актриса Женика Атанасиу. Ее спутник никто иной, как Антонен Арто, играл Тересия. Посоветовавшись с Кокто, Габриэль выбрала шотландку из грубой шерсти и джерси коричневого и кирпичного тонов. Костюм героини появился на удивление просто. Габриэль набросила свой собственный плащ на плечи актрисы, и костюм родился в ее воображении. Коко также надела на лоб владыки металлический обруч под золото, украшенный фальшивыми самоцветными камнями. Вероятно, это было первое выдуманное ею изделие бижутерии. Она же убедила Кокто повесить на задники сцены карнавальные маски, которые он сам раскрасит в белый цвет. Так началось длительное сотрудничество поэта и кутюрье. Однако на генеральной репетиции 20 декабря 1922 года случился скандал. Андре Бретон с друзьями, которые терпеть не могли Кокто, решили сделать спектаклю обструкцию и организовали вселенскую бучу. Бедный Кокто, который с рупором в руках один исполнял роль античного хора, принужден был с регулярными интервалами прерывать свои благородные сентенции и невозмутимым тоном произносить заклинание. «Удалитесь, мосье Бретон, спектакль не будет продолжен, пока вы не покинете зал». Тем не менее, в конечном итоге спектакль выдержал добрую сотню представлений. Отметим один курьез, от которого, впрочем, вольный интерпретатор только выиграл. Слабо подкованная в античной литературе публика приписала ему как-то самые красивые сентенции Софокла и хлопала во все ладоши. До того они показались ей современными. Вот она, вечная правда классиков. Публика восхищалась декорациями, созданными Пикассо. На фоне бескрайнего синего неба, какое бывает только за морем, художник нарисовал белые дорические колонны и стилизованные круглые щиты. Позже эти же темы будут использованы и в Валари. Зрители отметили также, помимо актерской игры Дюлена, греческий акцент Женики, делавший французский язык более звучным, чем обычно. Но завораживающая игра Антонина Арто в роли прорицателя Тересия по-особому покорила зрителей. Отклики прессы, сравнительно малочисленные, несмотря на успех спектакля, создали Шанель настоящий триумф. На этом деле она выиграла больше, чем Кокто, Дюлен, Онегер или даже Пикассо. Особой похвалы удостоился плащ из груботканной шерсти, удивительно подчеркнувший чистое лицо Антигоны с белым макияжем, подведенным черными глазами и обритой нагло головой. Не случайно самые знаменитые фотографии появились тут как тут, и среди них прославленный мастер Мэн Рэй, отщелкивающий кадр за кадром. Перелистаем февральский номер журнала Vogue за 1923 год, который в ту пору пользовался большим авторитетом в мире искусств. Эти платья из шерсти натуральных тонов создают впечатление античных одежд, обретенных спустя века. И далее. Это блестящее воспроизведение древности, в котором заметно озарение ума. Эта статья задала общий тон откликов прессы. Она показала, какого уровня теперь достигла Шанель, и не только в сравнении с другими мастерами высокой моды, но и в целом в контексте культурного общества. Она сделалась в нем бесспорным авторитетом. Успех Габриэль на костюмерном поприще был столь внушителен, что всего несколько месяцев спустя Кокто и Дягилев снова обратились к ее таланту. На сей раз речь шла не о пьесе, а о балете. Точнее, веселой оперетте без слов во вкусе Офенбаха. Называлась вещица «Голубой экспресс». Сюжет придумал Кокто, а за постановку взялся Дягилев. Почему же «Голубой экспресс»? Так назывался курьерский поезд «Люкс», курсировавший между Парижем и Лазурным берегом и высаживающий всей модной курортной местности десантно-элегантных прожигателей жизни. Желая написать сатирическую и забавную картину нравов эпохи, Кокто направил острие своего разящего пера на спортсменов жиголо и вращавшихся в их среде юных вертихвосток. Он написал их такими, какими наблюдал на хорошо знакомых ему пляжах Лазурного побережья, где уже несколько лет считалось хорошим тоном проводить лето. Кокто наверняка подразумевал Жуана Лепена, только что создавшего славу Фрэнку Джейголду, сыну короля американских железных дорог, который настроил там казино, шикарных отелей и ночных кабаре. Вскоре туда хлынула богатая, жаждавшая развлечений клиентура, мурлыкавшая такой вот куплет о последнем успехе города. Жуан Лепинс, уту рестер, ау маскулин. Жуан Лепен, хочешь ли остаться в мужском роде? Музыку Дягилев заказал Дариусу Мио, хореографию сестре Нижинского Брониславе, а декорации скульптору-кубисту Анри Лорану, который никогда не видел моря, но тем не менее придумал забавные кабинки для пляжа, угловатые с усеченными конструкциями. А для ставшего знаменитым занавеса увеличили гуашь Пикассо, изображавшую двух растрепанных великанш, бегущих по галечному пляжу под радостным небом вдоль кромки моря, для которого художник не пожалел яростных и величественных синих красок. А Габриэль досталось одеть в костюмы персонажей, которые вдохнут жизнь в этот балет нового жанра. Их свыше трех десятков. Речь зашла о костюмах спортивного типа, ибо пантомимные сцены изобилировали акробатикой и гимнастическими фантазиями. Вспоминая свое довельское прошлое, Коко в изобилии использовала любезное ее сердцу джерси. Для выступавшего в роли красавчика молодого англичанина Энтона Доулина Бархатный взгляд, черные напомаженные волосы, расчесанные на прямой пробор. Истый тип жиголо тех безумных лет. Одели в майку атлета. Танцовщику Войцеховскому, которому досталась партия игрока в гольф, Шанель показала фотографию принца Уэльского, слывшего образцом элегантности. Игрок облачился в твидовые брюки для гольфа, пуловер и носки с горизонтальными полосками. Под пуловером белая рубашка и аккуратно завязанный галстук. Да, это был успех. Над выбором модели для чемпионки по теннису Коко долго не думала. Вполне естественно, ее выбор пал на знаменитую Сюзанну Ланглан, ставшую чемпионкой в 15 лет и хорошо известную на Уимблдоне. Необыкновенные прыжки, благодаря которым она брала любые мячи, снискали ей огромную популярность во Франции и по другую сторону Ла-Манша. Беда только в том, что Бронислава Нижинская, которая кроме хореографии взяла на себя эту роль, имела мало общего с моделью. Коренастая, приземистая, что в ней от амплуа теннисистки? Головная повязка, которую носят спортсменки, в данном случае не в помощь. И однако же, приложив старания, она добилась в этой роли совершенства. А костюм прекрасной купальщицы Лидии Соколовой был так элегантен, что и до ныне экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Среди танцовщиков Габриэль обратила внимание на талант молодого красавца 19 лет с удивительным телом и очевидным дарованием. Он приехал прямо из Киева и звался Серж Лефарь. Коко обратила на него внимание Дягилева, став юному исполнителю крестной матерью. Ну а блистательная карьера Лефаря хорошо известна. До самой смерти Коко не останутся верными друзьями. Итак, 13 июня 1924 года на одной из самых элегантных сцен Парижа в театре Шанс-Элизе состоялась премьера «Голубого экспресса». Спектакль возымел большой успех. На него толпами повалили художники, аристократы, крупная буржуазия из Франции, Англии и Италии. Еще до начала спектакля раздавались восторженные возгласы в адрес занавеса Пикассо, заглушая музыку фанфар, написанную специально по сему случаю Жоржем Ориком. В зале толпились лучшие клиенты Габриэль, о чем свидетельствует светская хроника парижской прессы тех дней. Там побывали почти все баронессы Ротшильд, начиная с той самой Анри, которая отказалась делать заказы Пуаре, предпочитая Коко. Но также и весь фабур Сен-Жермен с его клиентурой, словно сошедших со страниц романов Пруста, обретшие плоть и кровь Германты, Норпуа и Шарлю, меценатки из Англии и США, как, например, Нэнси Кюнарт или княгиня де Полиньяк, урожденная Зингер, не считая русских графинь, уцелевших от массового истребления и нашедших работу у Шанель, благородные испанки, клиентки дома в Биарице. И даже мосье из Руалье, читай Мулена, помнивший ее по тому периоду, который она сама была бы рада забыть навсегда. Когда в 1926 году Кокто показал в Театре искусств на бульваре Ботиньоль своего Орфея, он снова обратился к Шанель за костюмами для своих персонажей и, как, например, актрисы редкостной красоты, выступавшей в роли смерти. 3 года спустя, в 1929 году, она будет одевать артистов спектакля «Аполлон Мусагет», в создании которого принимали участие также Дягилев, Стравинский и Баланчин, а в 1937-м артистов спектакля «Рыцари круглого стола», для которого она создала, помимо прочих, костюм Жана Море из парчевой ткани, золото с белым, такой же, как материал для папских рис. Забавное совпадение: панталоны актеру расписывал молодой стилист по имени Кристиан Диор. Но из всех пьес, в которых участвовала в качестве костюмера Коко Шанель, более всего толков вызвал предшественник «Рыцарей круглого стола» — «Царь Эдип» по пьесе Софокла. Как одеть 23-летнего Жана Море, назначенного на главную роль? Мнение Кокто было непоколебимо. Артист столь красив, что скрывать его красоту от публики было бы непростительным. По согласованию с Кокто, Габриэль решила подчеркнуть скульптурную пластику молодого артиста, выпустив его на сцену почти нагим, только отдельные полосы из белой ткани скрывали его торс. По сему поводу пресса разделилась на два лагеря. В одном метали громы и молнии по поводу такого бесстыдства, в другом находили остроумную и изобретательную идею Габриэль, которая так блистательно одела, или, если хотите, раздела красавца-актера. Означает ли это, что отношения между Кокто и Габриэль навсегда останутся безоблачными? Во всяком случае, надолго, тем более, что в этом сотрудничестве у каждой стороны был свой расчет. Конечно, никакой материальной выгоды Коко от этого не получала, более того, сама оплачивала изготовление костюмов и покупку дорогостоящих тканей. Но участие в создании шедевров, о которых потом говорил весь светский, интеллектуальный и артистический Париж, возносило ее на такую высоту в обществе, на которую не смел бы претендовать никто из ее коллег. Кстати, имеются бесспорные доказательства ее вполне бескорыстной дружбы с Кокто. Она дважды устраивала ему бесконечные курсы лечения, в которых так нуждался его отравленный опиумом организм. Случалось, что в иные периоды своей жизни он выкуривал в день до 60 трубок всего зловещего зелья, что совершенно парализировало его творческие силы. А оплачивать из своего кармана эти безумно дорогие курсы у него не было возможности. Когда же в 1937 году Кокто поселился на Рю Камбон в отеле «Кастилия» и обедал там в ресторане, Габриэль инструктировала метрдотелей не докучать Кокто счетами, а отсылать прямо к ней в бухгалтерию. Если она находила поэта угнетенным, то устраивала ему 2-3-недельный отдых в отеле «Риц». Нужна же поэту разрядка. При этом Габриэль, достигшую громкой славы, возмущала почти полная безвестность, окружавшая боготворимого ею Реверди. Реверди же со своей стороны презирал Жанну Кокто. Добавим к вышесказанному, что хоть ей доставляла радость вручить чек нуждающемуся другу, она терпеть не могла, чтобы у нее клянчили деньги. Уступка выглядела бы в ее глазах не актом щедрости, а актом слабости. Так, в 1938 году Кокто столкнулся с тем, что директоры театров один за другим отвергали его детище, пьесу «Ужасные родители». Будь у него свободных 32 тысячи франков, он мог бы снять театр Эдуарда VII и поставить там свою новую пьесу, но этих денег у него не было. Бедняга угрожал наложить на себя руки, как в свое время поступил его отец. Видя своего друга в таком ужасном состоянии, Жан Море без его ведома позвонил среди глубокой ночи Коко и объяснил ей ситуацию. Та была в негодовании. Она ведь не баклуши бьет, она работает. Встает чуть свет. И ее еще смеют будить среди ночи и требовать денег? Нет, нет и нет. Об этом не может быть и речи. По счастью, директор театра «Амбассадор» Роже Капгра и его подруга, комедийная актриса Алиса Косеа, согласились поставить пьесу. О том, какой она обрела успех, достаточно известно. Кстати, Габриэль терпеть не могла, когда злоупотребляли ее щедростью. В 1928 году она устроила как-то курс лечения в роскошной клинике в Сен-Клу. Курс начался 16 декабря. И что же, поэт застрял там на целых 3 месяца. При этом он был вовсе не таким больным, как притворялся. Он даже смотался в Париж, чтобы прочитать перед французским обществом свою пьесу «Человеческий голос», которая впоследствии выдержит большое число представлений из всего его репертуара. После этого он, как ни в чем не бывало, вернулся в Сен-Клу, будто собирался провести там остаток дней своих. Когда Коко, вернувшись из путешествия, заглянула в Сен-Клу проведать своего протеже, то нашла его в превосходном настроении. Зато нетрудно представить себе, каковы были ее чувства, когда ей вручили счет за клинику. Он был колоссален. А Жан, к тому же, жил на широкую ногу, принимал многочисленных гостей. Тут и его тогдашний любовник Дебор, и Жоан До, Кристиан Берер, и Андре Жит, и одновременно успешно работал над новым сочинением. Он был вполне здоров. «Вы могли бы и вернуться домой», — упрекнула его она. Но Жан ничего и слышать не хотел. К себе? Это как следует понимать. К своей матери Нарю Анжу, когда он разменял 5-й десяток? Или в убогий гостиничный номер комнату весельника, иначе не скажешь? Как там работать? Еще хуже заболеешь? Тем более, что Жак Шардон от имени издательства «Сток» предложил ему после успеха «Большого скачка» засесть за новый роман. Коко пошла своему любимцу навстречу и позволила остаться в клинике еще на несколько недель. И не ошиблась. На завтра же Кокто вывел пером на бумаге строчки: «Квартал Мотьер расположился между Рю Амстердам и Рю де Клиши». Это были первые строки его романа «Ужасные дети». Позже он скажет, что это был самый ценный плод его пребывания в клинике, ведь он по-настоящему так и не вылечился. Да, нелегко быть меценаткой. Порою эта роль бывала и неблагодарной. В декабре 1923 года внезапно заболевает 20-летний Реймон Радиги. В тяжелом бреду и ознобе лежит он в гостинице «Файо» на Рю де Турнон. Обожавший его Жан Кокто в ужасе. Его личный врач пытается отпоить больного грогом, но все напрасно. Тогда он обращается за помощью к Коко. Нельзя ли пригласить к больному профессора Долемье? Медицинское светило тут же спешит к больному и выносит приговор: тиф в последней стадии. Увы, помочь нельзя, было ничем. И на рассвете 12 декабря в полном одиночестве больной умер. Жан в прострации, он не хочет видеть своего друга мертвым и, вернувшись в квартирку своей матери, захлебывается от рыданий на маленькой медной кровати. Он также будет не в состоянии прийти на похороны, как это сделали Пикассо, Миссе, Габриэль и чернокожие музыканты из «Быка на крыше», которым так часто приходилось видеть этого маленького человечка, как они его называли. Коко долго упрекала Жану Кокто за то, что тот не пришел проводить друга в последний путь. Строгая к себе самой и наделенная железной волей, она была не способна понять малейшей слабости в другом. В церкви Сент-Оноре-де-Эйло гроб с телом автора «Дьявола во плоти» поместили в поперечный неф. Он был весь обит белой тканью, поскольку покойный не успел достигнуть совершеннолетия, и на крышку был возложен букет алых роз. Также белыми цветами был целиком убран катафалк. Белыми были черпаки коней и колесница, которая везла гроб до кладбища Пэр-Лашез. Все огромные расходы по волнительной скорбной церемонии взяла на себя Габриэль. Возможно, напрасно она это не афишировала, потому что слова благодарности достались ее польской подруге. Но Кокто прекрасно знал, кто в действительности явил такую щедрость. Храня верность в дружбе, он часто вспоминал о том. Так, например, когда в 1934 году в театре комедии «На Шанс-Элизе» решили поставить адскую машину, Луи Жуве упрямо настаивал на том, чтобы заказ на костюмы и бижутерию был отдан мадам Ланвен, с которой он активно сотрудничал. Он даже убедил ее начать работы, но Кокто на этот раз не дал ни малейшей слабины и настоял на том, чтобы заказ достался Коко Шанель. «Вы как это себе представляете?» — сказал он постановщику. «Коко Шанель снабжает меня роскошными материалами и бижутерией на многие тысячи франков, а я ей больше в ваших услугах не нуждаюсь. Этого вы, что ли, от меня хотите?» Но понадобились длительные переговоры с Жуве, чей характер был отнюдь не подарок, чтобы костюмы и бижутерия были поручены именно Шанель. Эскизы для них были созданы Кристианом Бернаром. И никому иному, как чувствительному, интуитивному Кокто, прекрасно знавшему Габриэль, суждено было оставить один из самых точных ее портретов. Коко, по его словам, со своими вспышками гнева, приступами злости, базнословными драгоценностями, своими творениями и своими причудами, своими крайностями и своими любезностями, как и своим юмором и своими щедротами, слагается в уникальную личность, привлекательную, притягивающую и в то же время пугающую, чрезмерную, но в конце концов человечную.